38. Карьера с восточным уклоном. «И вот, товарищи!» — с воодушевлением говорил на японском Владимир Юрьевич Луговой, бывший ложный оберст-лейтенант вермахта и всегдашний учитель тактики. «Понимаете ли вы теперь, какую страшную участь готовило вам пронизанное милитаризмом буржуазное правительство? И не в том дело, что обречены вы были на неминуемую лютую смерть. Умереть за родину всегда почетно. Главное, вы были обречены на бессмысленное уничтожение. Наша доблестная русская разведка сумела добыть некоторые данные по поводу налетов камикадзе на американский флот. Неутешительная, скажу вам, статистика получается. Можно сказать, преступно обидная статистика. А почему? Может, дело в непробиваемости американской флотской ПВО? Ничуть не бывало. Если бы так случилось, не быть бы нам, вашим русским братьям-пролетариям, на вашей славной самурайской земле. Ведь флот наш, надо признаться, пока еще слабее, чем у янки. Но почему свободно от них Японское море? Потому, дорогие японские братья, что наши доблестные ВВС непрерывно контролируют ситуацию, а хваленный североамериканский флот против них бессилен. Владимир Юрьевич, бывший советник японской оккупационной армии в Китае, читал лекцию неокрепшим 16-летним японским юношам, выглядевшим как 12-летние. Это были бывшие отборные сливки имперского величия, пареньки, отобранные в отряды летающих смертников, и только по случаю нехватки реактивных самолетов АК-3, оставшиеся живыми. После приезда на остров Хансю, Луговой восстановил нарушенную напарником Маниным уверенность в себе. За заслуги перед Отечеством ему присвоили звание подполковника. Можно сказать, он достиг того же оберст-лейтенанта, только в советском варианте. Кроме того, один из больших начальников, заместитель командующего ОСЯ, освободительными силами японских островов, генерал Губин обещал Владимиру Юрьевичу место начальника Академии Генерального штаба новой, только начавшей создаваться Красной армии восходящего солнца. Видите ли, давно миновали те славные времена, когда страна впервые победившего социализма собиралась освободить от оков угнетения всех братьев-пролетариев мира только своими чистыми мозолистыми руками. Не потянуло, как выяснилось. Несмотря на доведение количества служащих в армии и флоте людей до 25 миллионов, для контроля построения социализма в освобожденных от прямого воздействия буржуев территориях и одновременного продолжения великого похода вглубь и вширь сил все-таки не хватало. А потому, чем плохи были невзлетевшие орлята императора Хирохита? Вот их наставлением на путь истинный сейчас и занимался подполковник армии-освободительницы Луговой. Чего у них, собственно, не хватало для успешной борьбы с оккупантами Южной Японии, янки? Ненависть к врагу имелась в избытке. У кого не доставало, для верности сажали в грузовую прогулочную машину с открытым верхом и пару часов катали по стертому бомбами с лица земли Токио. Обычно помогало. А совсем толстокожих можно было свозить подальше, в места радиоактивных развалин города Сидзуока. После такого круиза ни у кого из слушателей не возникало сомнений в благотворном для японского народа вводе в страну сил морской пехоты и зенитной артиллерии советской армии. Так что с целевой направленностью ненависти все было в норме. Что же оставалось? Мелочи. Переучить неэффективных камикадзе в доблестных летчиков-истребителей и дать им эти самые истребители. Миги и Яки, конечно же, годились. Но интересней было восстановить из пепла местные авиационные заводы и поставить внутри их новые поточные линии. Главным условием всего этого экономика военного чуда была, конечно же, как водится, ускоренная национализация. «Дорогие товарищи красноармейцы восходящего солнца!» продолжал вещать незрелым ушам союзников Владимир Юрьевич. В новой воздушной армии свободной Северной Японии вы не будете служить глупым пушечным мясом для американских зениток. Под руководством опытных инструкторов вы станете громящими молниями из нового мира и обученными могильщиками старого. Вы заставите кичащихся мощью янки пожалеть о бандитских атомных бомбардировках. Подполковник Луговой наслаждался. Таких образцовых слушателей у него еще не бывало. Тот еще будет, размышлял он параллельно изложению материала. Тот еще будет после восстановления снесенной начисто Академии Генерального штаба. Нет, на этот раз не американскими бомбами, пушками ИСУ-152. Старое здание Академии почему-то явилось центром недавно поднятого феодально-самурайскими недобитками мятежа. Пришлось проводить политико-воспитательную работу. По сведениям, полученным Владимиром Юрьевичем от знакомого НКВДшника, случай явно не обошелся без влияния заокеанского УСС, Управления стратегических служб. Но до него, покуда калибр 152, не достреливал. 39. Расфасованный рис. Итак, наблюдаем и любуемся результатом. Итоги Второй мировой, точнее Второй империалистической, еще точнее мировой освободительной. Германия. Единая и неделимая, уверенно идет по пути прогресса и счастья социализма. Италия. Подвесив за ноги фашиста Муссолини, верно держит стяг коммунистического братства, а также солидарности с легендарным восстанием рабов под руководством Спартака. Испания. Фашизм не пройдет, республика на плаву. Финляндия. Весело равняет с землей линию Маннергейма и подкладывает цветики-семицветики к могилам неизвестного солдата. Япония. К сожалению, разделена на антагонистические половины по линии Канадзава-Йокосука. Только жители Северной Японии дышат воздухом свободы бесплатно. Жители юга задыхаются не только под гнетом старинных оккупантов, феодалов и помещиков, но еще и заокеанских магнатов. Кроме того, там попахивает радиацией. Подлые демократы все же не сумели прорвать береговые линии обороны без ядерной дубины. Император позорно бежал в Нагоя, но тем не менее без него столицей Севера является несколько, мягко выражаясь, потрепанный Токио. А Северная Япония, если захочет, найдет императоров сколько угодно. Мало ли принцев шатается на белом свете без короны и подданных. Корея. Здесь, к сожалению, результат аналогичный. Есть прогрессивный Север и угнетаемый Юг. Китай. Вот здесь пока не все в ажуре. Однако до ядерной эскалации дело, к счастью, не докатилось. Советские и американские воинские контингенты взаимно выведены с территории страны. Пусть Гоминьдан с местными коммунистами сами делят территорию. Можем помочь советами и оружием. С остальными мелкими и крупными странами до конца тоже не все понятно. Видимо, идет процесс освобождения от колониального ига. Ах да. Передовой советский десант разоружает японский гарнизон на мысе Йорк, Северная Австралия. Кому нужен этот пустынный далекий материк? И главное, для чего? Американский империализм пугает мир атомной бомбой. Посмеемся в кулак. Недавно Советский Союз заявил об изготовлении своего собственного ядерного оружия. Правда ли это? Да кто знает. Никакие сейсмические посты наблюдения характерных толчков не фиксировали. Штаты потеряли 2 самолета лаборатории от русских средств противовоздушной обороны. Тем не менее, никакого повышения фона от нормального не найдено. Конгресс и ЦРУ в растерянности. Сталин загадочно пощипывает усы. Тейлор заверяет Трумана в скором создании водородной бомбы. Может, стоит отложить окончательную разборку до лучших времен? 47-й на исходе.